стала клониться, сбивая с соседних деревьев хлопья снега. Наконец надрез жалобно треснул, и дерево, ахнув, зарылось в сугроб снега. Белая пыль взметнулась и поплыла над лесом, радужно искрясь в вечерних лучах солнца. И еще долго тихий шорох сухого дождя рассыпался по затвердевшему насту. Парни стояли белые, как бы обсыпанные мукой. «Вот так у нас, брат Игорек! А ну, давай теперь вот эту! Как раз на один захват трактора!» — показал на дерево Самсонов и снова взялся за пилу. «Игорек, а не пора ли?» — кричали из леса парни. «Еще по 10 и все! Это который же раз по 10? Опять обманешь?» «Нет, все, честная комсомольская», — ответил Краевский. «А ну, поехали! Кто последний, тот варит ужин!» «Пошла!» И снова перекликаются пилы. Ребята бы еще, наверное, долго валили деревья, да приехал Колосов и вызвал Игоря. Краевский нашел Юрия у печки. «Ты что прикатил?» — спросил он, пролезая под полок. Колосов рассказал. Игорь побледнел. «Хорошо искали. Ну еще бы. Прошли на лыжах от Стрелки до Спорного. Проверили на всех приисках. Были несколько раз в ее комнате. В общем, везде, где только можно. И никаких следов. Соседей нет, оба геолога в командировке. Я заподозрил Дневального и устроил в райотделе шум. Но взяли Грибовского. А он свидетелями доказал, что всю ту ночь играл в очко в пересыльной палатке. Последняя надежда. Думал, возможно, здесь. Вот так-то, Игорек. Татьяны нет». Игорь сжал виски. «Едем», — проговорил он, не попадая в рукава своей шубы. Как гражданин, как кандидат в члены Великой партии Ленина-Сталина, я посчитал долгом о своих подозрениях доложить вам лично. Расманов, снова заглянул в записную книжку, и поднял глаза на Зорина. Еще один небезынтересный момент. 5 марта Колосов поехал на лесоучасток пятилетки. Искать там Маландину – глупость. Нужно было ему повидаться со старыми друзьями. Самсонов и Краевский как раз были там. Не кажется вам, что вся эта видимость беспокойства о судьбе Татьяны – только ширма, чтобы отвлечь внимание? Расманов почтительно наклонил голову. «Вы не подумайте, что это я все говорю из чувства какой-то обиды. Хотя, откровенно сказать, я часто задумывался, какая причина вынудила его так решительно добиваться отвода моей кандидатуры от выдвижения на работу в органы НКВД. А ведь кто-кто, но он знает о моей принципиальности. Может быть, он боялся. Может, это тот самый кончик, за который потянуть и вскроется непростое уголовное преступление. Теперь этому удивляться не приходится». «Да-да, вы сообщаете любопытные наблюдения», — Зорин ободряюще улыбнулся. «Постарайтесь припомнить и другие наводящие на подозрение случаи. Это важно для раскрытия преступления и понимания психологии подследственного». Расманов снова заглянул в книжечку. «Мне кажется, следует обратить внимание на следующее. Колосов с первого дня покровительствовал дочери вредителя. Вы понимаете, о ком идет речь. Он дал ей рекомендацию в комсомол и больше всех ратовал за ее прием. И в их доме был дорогим гостем. Так-так», – нетерпеливо потирал руки Зорин. «Несколько странно и отношение к нему Краснова. Познакомились они во Владивостоке. И почему-то Колосов сразу же получил назначение на ответственную работу на Среднекане, хотя было сколько угодно и более квалифицированных специалистов». Зорин поднялся. Расманов положил книжечку во внутренний карман и протянул руку. «Товарищ капитан, если снова возникнет нужда в надежных работниках, учтите мое самое искреннее желание служить Родине. Будьте спокойны, раскаиваться не придется». У выхода из райотдела Расманов столкнулся с Красновым. Тот стоял и смотрел на сруб первого двухэтажного дома, возводимого в поселке. Расманов радостно осклабился. «Здравствуйте, Михаил Степанович. Любуетесь на творение рук своих? Хороший получается поселок. Еще несколько лет и смотришь,